Когда началась кутерьма, ночной князь исчез. Я так подозреваю, у него появились срочные дела. Если честно, то и мне как-то не хотелось участвовать в сомнительных операциях, да и где гарантия, что он потом поможет выбраться из города, особенно после того, как сделаем его дела. Да и чем дольше мы находимся в городе, тем сложнее будет из него выбраться. Наша сила в скорости, и нам надо быть хоть немного быстрее вестовых на лошадках, что сейчас рассекают по городу, организуя нам лишние неприятности и перекрывая все входы и выходы. Я решил не плутать по городу, а в наглую выйти на центральную улицу и идти по ней. Так и сделали. Вышли, построились в боевой порядок, который сводился к тому, что 2 сотни бойцов и все орки двигались в начале колонны, затем обоз и 1 сотня в конце. В таком построении и потопали под бой барабанов, а нехай все знают, что мы идем дружной толпой. Марш длился недолго, на выходе из города дорогу, тянущуюся от ворот к ближайшему перепутью, нам перегородил хирд гномов. И откуда нарисовались эти закованные в железо коротышки? Так вот, они ощетинились 3-метровыми копьями и ростовыми щитами, причем копий был не один ряд. А для полной красоты картины стоит добавить, что за нашими спинами как по команде возникли стражники и солдаты местного князя, ну и местное ополчение, согнанное в немалом количестве. «Поздравляю всех с задницей», — произнес я с улыбкой и глянул на яркое солнышко, что светило над головой. «Будем пробиваться с боем, чай не в первый раз», — воскликнул толстяк, поигрывая оружием. «Ты не понял. Ударив по гномам, мы подставим спину местным воякам, хотя атака на гномий хирт уже расценивается как самоубийство. А ударив по стражникам, дождемся, что гномы придут нам спину пощекотать. Это шах и мат», — выругался Ворчун. «Не ворчи, Ворчун. Я сколько раз тебе говорил. Держись за моей широкой спиной, и я тебя выведу», — ухмыльнулся толстяк и дружески похлопал старика по спине. «А ты знаешь выход из этой ситуации?» — с ехидством в голосе спросил Ворчун. «Естественно», — ответил толстый с гордостью. «И он не раз меня спасал в последнее время. Надо идти за ним и делать то, что сказал он», и здоровяк ткнул в меня пальцем с довольной мордой лица. «Дорога от ворот идет под уклон, помню, мы вверх по такой мостовой таран толкали. Ох и умаялись, а почти у самых ворот нас от него оттеснили, и им даже не пришлось барана разбивать или поджигать. Седой, а откуда взялся баран, вы же таран толкали», — прибил толстяк Седова. «Бараном часто называют таран, поскольку в одном они похожи. Бьют головой в ворота», — терпеливо объяснил Седой, — «да и глупо обижаться на толстого, он иной раз словно ребенок. Так вот, они лишь толкнули поставленный на колеса навес вниз, и в конце он сам разбился об внешнюю стену, что вокруг предместья. Да пока катился, еще и часть бойцов покалечил. Такую махину хрен остановишь, когда она разгоняется», — проговорил задумчиво Седой, проверяя свою экипировку. «Народ, а кто хочет на трамвае прокатиться?» — поинтересовался я, а сам до конца пытался сформировать подброшенную Седым мысль. «Что за трамвай? Там, надеюсь, кормит?» — тут же спросил толстяк. «Телеги разворачиваем оглоблями назад и скатываемся на них с горки, как на трамваях, с ветерком», — предложил я наконец-то дозревшую идею. «Идея, конечно, хорошая, но у них копья. Длиннющие копья. Мы сами насадим себя на них и будем болтаться, как куропатки», — не одобрил мой план Ворчун. «А командир прав, но сначала мы пустим пустые телеги, и они пробьют строй гномов, а мы уже следом спустимся», — предложил Седой. «К колесам бы еще косы привязать». «Ага, а вон тех хлопцев за нашими спинами попросим пойти пиво выпить, пока кое-кто тут будет косы сначала искать, а потом их к колесам присобачивать», — не преминул вставить свои 5 копеек Ворчун. «А я бы первые телеги поджег на манер брандеров», — высказался Карамба. «А что, мы так ни одно судно отправили к морским демонам». «Решено, так и сделаем. Седой, ты командуешь прорывом, а я с кавалерией отойду назад на прикрытие», — распорядился я. Седой в кратчайшие сроки развернул телеги и посадил в них людей, те прикрылись щитами и сами ощетинились копьями. Часть телег с дикими животными пошла своим ходом. Оставшуюся треть повозок подпалили. Это надо было видеть, какими глазами смотрел на подожженные телеги наш хомяк. Он натурально плакал и перечислял едва слышно, что в какой телеге было. Пока шли приготовления, гномы стояли спокойно и лишь вроде как сильнее вросли в землю. А вот товарищи в начале улицы, за воротами, начали активно шевелиться и в срочном порядке делать баррикады, дабы остановить таранный удар нашей конницы. Я так понимаю, стражники решили, что мы собираемся перегородить улицу телегами, тем самым затруднив удар гномов нам в спину, а сами попытаемся прорваться через ополчение. Да и скопление нашей сборной конницы тонко намекало на то, что мы решимся на прорыв. Нормальные адекватные стратеги так бы, возможно, и поступили. Ведь через местное ополчение и стражу всяко легче прорваться, чем через плотные ряды гномов, что заняли идеальную позицию между двух линий домов по обе стороны дороги. Но мы-то ненормальные и поступаем совествующе. Вот и покатились первая телега вниз по улице предместья, постепенно набирая скорость и с каждым мгновением разгораясь все сильнее, а следом за ней вторая, третья и четвертая. А вот пятая уже была с пассажирами на борту, с животными. За ней последовали все остальные. Ну и наша конница с громким гиканьем последовала за телегами. Гномы пытались принять таранный удар на копья, да и деваться им особо было некуда с узкого участка. Но нереально остановить несущуюся телегу копьями. Телеги сами по себе весят не один килограмм, да и Седой нагрузил их по самое не балуй всем, что могло гореть. Ветеран рассудил, что чем больше на них навалено всякого добра, тем они тяжелее и быстрее станут набирать скорость, катясь под уклон, да и таранный удар будет соответствующий. Его расчет удался на все 100, под натиском телег ломались копья и разлетелись гномы, но часть телег им таки удалось остановить, хотя и немалой ценой для себя. Горящее имущество отряда полетело по инерции дальше, в ряды Херда. И следующий поток телег уже смог пробиться через шеренги гномов. Почти в тылу часть воинов поспрыгивали с телег. И пока те, что оставались на платформах, обменивались ударами копий с теми немногими хердманами, кто еще стоял на ногах и сохранил строй, остальные буквально продавливали телегами проход, толкая их перед собой. Ну и мои духи веселья добавили, да и духи орочьего шамана, что присягнул мне. Его три черепахи разбивали ряды тех, кто пытался снова составить строй, а десятки крабов пытались выковыривать сбитых гномов из их панцирей. Да и мои химеры порезвились от души. От полного разгрома гномов спасли яростные крики бегущих вниз по дороге отрядов подкрепления. Несколько клеток со зверями при ударе о строй открылись, и это породило новую идею. «Поджигаем все телеги!» — отдал я приказ, крутясь на химере и раздавая плюхи всем тем, кто увлекался боем. Да, и выпустите всех бедных зверюшек из клеток, путь порезвятся. Наш обоз, причитал хомяк. Да ладно, он нас больше тормозил, сейчас налегке пойдем. Подбодрил я его. За спиной полыхала стена огня. Дорога слегка поворачивала за рощу, и там нас поджидал уже приятный сюрприз. Около 50 телег, добротных и прочных. На них и приехали гномы. Действительно, маленький рост подразумевает и соответствующую скорость марша, а так все гномы спокойно ехали себе на телегах, увеличивая скорость передвижения. Да и сами доспехи гномов весят немало, что-что, а железо они для своих панцирей никогда не жалели. Они хоть и тихоходы, но чертовски бронированные тихоходы, так что по праву считается несокрушимым гномий Хирд в боевом построении. Их можно выжечь лишь магией, но не засыпать стрелами. Или, как вариант, можно попробовать засыпать трупами, разменивая много бойцов на одного бронированного гнома. Так вот мы и экспроприировали их повозки. Я не удержался, чтобы не вернуться и не поблагодарить гномов за такой подарочек. Но им почему-то не понравилась моя благодарность, хотя в качестве компенсации я предложил наш горящий обоз. Впрочем, Моя речь воодушевила гномов, и они стали активнее растаскивать горящие телеги. Ага, наивные дети пещер, они думают, что разобрав завал, смогут спокойно преследовать нас. Мы тоже не дурней дурных, и ума хватает забить ворота предместья телегой с сеном, да и две другие подогнали вплотную и сломали колеса так, чтобы шибко умные не вытолкали их. А сено горит жарко и достаточно долго, чтобы нам спокойно удалиться отсюда и за горизонт. А насчет того, что его растащит, я с удовольствием посмотрел бы на то, как они будут ковырять горящий сток сена. Это вам не доски, которые можно по одной вытащить или распихать в стороны. Командир, тут совсем рядом лошадок продают. Купцам постоянно они нужны, они то охромеют, то заболеют. Да мало ли что с ними случается, вот в крупных городах постоянно ими и торгуют. Остановил меня позади горящих ворот наш интендант. Хомяк, давай ближе к делу. Перебил я его. Может, отступим от правила и возьмем их бесплатно в виде исключения. Нам для дела надо, ты сам хотел быстрее и с ветерком, а так, если у нас будут заводные лошади, мы сможем в два раза быстрее двигаться, да и если охромеют, то будет замена, торопливо произнес интендант. Мы не грабители и даже не воры, так что объявляю экспроприацию лошадей, телег и зерна, в необходимых нам количествах. Объявил я, лишь на секунду задумавшись. Да, и не забудь выдать бумагу, чего и сколько экспроприировал. А зачем ему сия бумага? Удивленно спросил хомяк. Для отчетности или в туалет сходить, это они сами уже решат. Без этой бумажки мы грабители, а так все согласно букве закона. Точно, так все генералы поступают. Забирают сейчас, а заплатить обещают потом из казны. Произнес Седой. Ворчун, делай что хочешь, но чтобы ни одна тварь в течение часа не высунула нос из этих ворот, продолжил отдавать распоряжение я. Думаешь, им не хватит ума в другие ворота высунуться? Проворчал он. Даже если прямо сейчас сообразят, то надо время дойти до других ворот, а затем обойти, а это все время. Так что у них на все про все уйдет никак не меньше часа времени. Да и без херда они не сунутся. А у гномов ноги короткие, объяснил я. Хомяк, ты еще здесь. У тебя на все про все полчаса, бери почти всех и бегом. И добавил еще пару крепких слов. Так, чисто для ускорения процесса. Народ, похоже, с заградительным огнем слегка этак перестарался, хотя, с другой стороны, преследователям сейчас точно не до нас. Им бы город потушить, пока не сгорел к чертям собачьим. Судя по дыму, огонь и сейчас упорно не сдает свои позиции. Плюс надо переловить несколько необузданных отрядов северных орков, что сейчас отрываются на просторах города. Неделю мы летели по просторам провинции, меняя не глядя наших почти загнанных лошадей на свеженьких, да и телеги не ремонтировали, а бросали, экспроприируя как гужевой транспорт, так и все, что имеет как минимум пару колес. Забирая все это на почтовых станциях и купцов, взамен мы честно выдавали бумаги о экспроприации движимого и недвижимого имущества. Ну и естественно про зерно не забывали, ведь лошадок надо кормить зерном, желательно, отборным, если хочешь, чтобы они хорошо бегали и быстро везли. А что, таким нехитрым маневром мы наших преследователей оставляем далеко за спиной, лишая возможности нас догнать путем сбора всего доступного гужевого транспорта. А пешком, донеся все на себе, быстро не побегаешь, если учесть, что нести приходится не только еду, но и доспехи и другие мелочи, необходимые в походе. Мы двигались с такой скоростью, что весть о нас не опережала отряд, а шла за нами по пятам, отсюда и купцы не успевали исчезнуть с дорог, да и отряды, что спешно бросали на перехват, просто не успевали перегородить нам дорогу. Да и мы часто меняли направление движения. В общем, делали все возможное, чтобы осложнить жизнь нашим преследователям. В этой тактике был один минус, отбитое о жесткое сидение пятая точка. Сквозь строй. Все, народ, выходим на финишную прямую. У вас всего ничего времени, от рассвета и до рассвета, для переоборудования сего транспорта в аналог танков или скорее БМП на лошадиной тяге», — произнес я, останавливая наш караван далеко за полночью одной из деревень. «Командир, а можно то же самое, но на имперском», — взмолился Седой. «В общем, их надо укрепить так, чтобы мы могли вести изнутри огонь из арбалетов, а по нам не попадали. Завтра в полдень мы будем пробиваться через город в порт. Я сильно сомневаюсь, что нас там ждут, но надо все равно подготовиться. Да и чего-чего, но длинноухих там будет как грязи, все-таки столица этой богом забытой местности. Напомню, чем славятся обладатели длинных ушей. Не игрой на балалайке, а метанием стрел. Всем все ясно. А что им помешает пострелять лошадок, а затем и нас?» — спросил толстяк, почесывая лысину. «Вера», — проворчал ворчун, — «Вера, она запрещает им просто так убивать божьих тварей. Отвечу сразу. По их мнению, мы все к ним не относимся, так что нас можно и нужно убивать, и делать все, что угодно. Ну, укрепим мы телеги, но кто сказал, что нас пустят в город?» — поинтересовался Жареный. «Как мы внутрь попадем?» — «Молча. Поедем, как всегда, тихо и спокойно. Если нас не ждут, то мы спокойненько поедем к воротам в виде каравана, а дальше по отработанной схеме. Часть наших блокирует ворота и не дают закрыть, а остальные двигаются дальше», — объяснил голосом специалиста Толстый. «А сработает?» — с сомнением в голосе спросил Грок. «Проверено на практике. Как сказал командир, наглость города берет. И этот возьмет», — заявил здоровяк, ни капли не сомневаясь в своих словах. «Толстый прав, мы так уже делали. Поэтому поступим по-другому. Пехота и конница пойдут в открытую, не прячась, колоннами. Я думаю, что такой наглости от нас точно не ожидают. Да и в город должны стекаться отряды со всей округи, так что нас не заподозрит ни в чем таком до самого последнего момента». «Ага, отряды как входят в город, так и выходят», — проворчал ворчун. «А где гарантия, что мы не нарвемся на один из таких встречных?» «А, боги не дадут, эльфы не сожрут», — безмятежно отмахнулся Толстый. «Да и вообще, чем страшней бой, тем выше почет», — добавил он, подняв палец кверху. «Сам придумал или кто подсказал?» «Да какой сам придумал, ребята из орков сочинили», — а он повторил. Седой достал местный аналог гитары и запел, глядя на всполохи костра. «Орк не станет учить, что обманывать плохо. Он вобьет зубы в глотку за ложь. Орк не будет лечить до последнего вздоха. От страданий избавит лишь нож. Благородство струится по венам у орка, и отвага по жилам течет. Варк и острый топор, и пусть враг рубит бойко. Чем страшней бой, тем выше почет. Если мальчик, то воин. И тотемы, как дарон, приучаются с честью носить. Будет враг упокоен смертельным ударом, и пощады не стоит просить. Благородство струится по венам у орка, ради славных побед он живет. Варк и острый топор, и пусть враг рубит бойко. Чем страшней бой, тем выше почет». Вторую половину песни подхватили все орки в разных концах лагеря, что звучало довольно сурово. Под звуки гитары и пения я отрубился, сказались усталость и напряжение последних дней. Нередко мне приходилось на химере, как на одном из самых скоростных средств передвижения, уезжать далеко вперед и проверять наиболее вероятные места засад на их наличие, дабы не вляпаться по самые не балуй. «Уснул. Ладно, пусть спит, а я пойду посты проверю», — произнес сиплый, потянувшись, и поднялся от костра своего десятка. «Возьми пару бойцов, гасконец строго-настрого запретил по одному проверять посты, минимум должно быть трое разумных», — напомнил ему Седой. «Братва, пошли, развлечемся», — сказал сиплый, вернувшись к своим людям. «Сейчас молодого снимем и проверим на слабо, посмотрим, насколько у него тонка кишка», — усмехнулся бывший сиделец в предчувствии развлечения. «А как? Ша!» — перебил он своих бойцов. «Ты его снимаешь и пеленаешь как младенца, но смотри, чтобы он не пикнул. Вы двое играете пером перед его моськой, ты демонстративно заточку на факеле греешь. Ну, а ты будешь рядом лежать, якобы связанный, и причитать, дескать, «Не убивайте меня, дяденьки, я паинькой буду и сделаю все, что вы скажете». Посмотрим на реакцию парня, сначала одного, затем остальных. Если честно, мне они не нравятся. Мутные и гнильцой от них так и свербит. Сделаем, проверим. Если что, так и прикопаем, можем и живьем. Заверил Громила с шрамом через все лицо. Мужики, вы чего? Заверещал пойманный часовой. Я же с вами, я дал свое согласие, я с вами. Спросите Сергана, он вам подтвердит, пищал молодой боец, испуганно тараща глаза. А вечер перестал быть томным. Малыш, давай поподробней, о чем ты там договорился с Серганом? Спросил вышедший из темноты Щербатый. Я все скажу. Они меня заставили, я хотел все рассказать, но не успел. После секундной заминки пробормотал пацан, побелев как полотно. Я смотрю, у нас все как в городе Париже, только дома пониже и асфальт пожиже. Вон, даже заговор образовался, сказал я сквозь зевоту, подтягиваясь после короткого сна и введения в курс дела. Я не знаю, что за город такой Парижа, но я предлагаю их вживьем в землю зарыть или подвесить на низкой петле, так, чтобы уроды могли стоять лишь на носках. У меня один стукач так простоял часа четыре, пока не задохнулся. Он всех имена назвал. Спросил я задумчиво. Он назвал лишь десятерых, но я уверен, что их намного больше. Сейчас главаря возьмем и поджарим пятки. Он мне всех выдаст, возбужденно прорычал Сиплый. А вдруг не выдаст? Спросил я с сомнением в голосе. А куда он денется, когда жареным запахнет? Кровожадно рубанул ладонью Сиплый. Нет, мы поступим по-другому. Пни барабанщика, пусть бьет тревогу. Внимание, бойцы! Привлек я всеобщее внимание, когда десятки срочно построились и недоуменно переговаривались. Среди нас появились предатели. Да, именно предатели, не трусы, не дезертиры. Так вот, я каждому давал выбор, идти под знамена мертвого легиона или искать свою дорогу. Вы все сделали свой выбор. Легион – это не рабство, и из него есть выход. Надо всего-навсего пройти через строй. Вот первый, кто пойдет, и толкнул вперед бледного и испуганного часового. Но он не сам попросился, он будет проведен. А сейчас я подробно расскажу, за что, и от вас будет зависеть, жить ему или не жить. Помним, каждый должен ударить, но каждый решает сам, с какой силой он нанесет удар. Да, бить можно лишь тупым концом древка или мечом, но в ножнах. Нас не так много, чтобы мы не знали друг друга, хотя бы в лицо, так и этого человека все знают. Но он решил предать нас и подбил многих на предательство. Да, они сговорились и решили перебить тех из нас, кто не пойдет с ними, и, отрубив нам с вами головы, преподнести их длинноухим в надежде на получение свободы и золота. Вот он, главный зачинщик, и ему нет прощения, но другим я дам последний шанс. Скажу сразу, он всех своих сообщников сдал, но у вас есть шанс заслужить прощение, при условии, если, пока его донесут до конца строя, вы выйдете и публично покаетесь. Затем по моему сигналу раздался барабанный бой, и, повинуясь командирам, все встали в две линии на расстоянии 3 метра друг напротив друга. Двое бойцов содрали одежду с осужденного, а двое других привязали его к волокушам, так чтобы он не мог ни встать, ни перевернуться, и потащили его через строй. Сначала его били нерешительно, но постепенно удары стали все ожесточеннее и ожесточеннее. Особенно не церемонились терки, для них предатель заслуживает лишь смерти и ничего другого. Из строя часть людей вышли, побросав оружие, и встали на колени напротив меня. Я не понял, что вы там ищете на земле, а то со стороны похоже, что вы стоите на коленях, хотя всем и каждому известно, что воин из мертвого легиона не стоит ни перед кем на коленях. Его можно склонить лишь силой, убив, а потом еще толкнув. После моей фразы те нерешительно начали один за другим вставать. 2 наряда вне очереди каждому десятнику, чьи бойцы побросали оружие на землю. Произнес я достаточно громко, чтобы каждый боец услышал. За оружием они тоже сначала нерешительно по одному пошли, а затем все вместе побежали. Дождавшись, пока они приведут себя в порядок и встанут по стойке смирно, я продолжил. Воины мертвого легиона, вы проштрафились, за это вы сейчас пойдете и проведете через строй тех, кто решил все-таки отсидеться за вашими спинами. А на завтра ваша задача будет захватить и удерживать ворота до тех пор, пока через них не пройдет последний из нашего легиона. Тем самым вы смоете клеймо позора, и ни один из нас не вспомнит о вашей слабости. И с последними словами ударил рукой себя в грудь в районе сердца. Через строй протащили еще два десятка предателей. Не всем повезло умереть по дороге между двумя рядами озверевших бойцов, многих оставили еще живых, но до рассвета из них почти никто не дожил. Кроме трех совсем молодых бойцов, они ушли сами, на своих ногах. Их почти не били, пощадили за их совсем юный возраст. Глава 10. Тактика тачанок. К указанному времени народ с телегами управился. Что и говорить, солдатская смекалка во все времена работала на ура. Так и сейчас отрядные умельцы сделали из наших повозок своеобразные БМП. Во-первых, нарастили борта, затем сделали каркас для крыши повозки и обили все это кожей, а сверху для маскировки натянули плотную ткань, местный аналог брезента. Плюс понаделали бойниц для арбалетчиков, вооруженных не простыми самострелами, а самые настоящими машинами убийства себе подобных, с воротами для натяжения тетивы. С телег из таких стрелять, милое дело. Арбалеты достались нам знатные. Не только каждая деталька механизма, но и корпус был металлический, и даже тетива была свита из проволоки, на манер толстой гитарной струны. Они, конечно, были не очень-то и легкими, но и неподъемными их тоже нельзя назвать. Да и часами ведь не надо держать на весу, прекрасно можно было поставить на землю и поддерживать, чтобы не упал, когда надо произвести выстрел. Подними, наведи и нажми на спусковой крючок. Все. А затем опять опусти, натяни тетиву и по новой. Такие машины могли прошивать средние доспехи почти как картонные, и если уступали лукам в скорострельности, то брали свое в другом. Под градом стрел можно стоять в доспехах, а под прицелом таких машинок поневоле чувствуешь себя некомфортно. Спонсорами такого вооружения выступили гномы. Мы по ходу их торговый караван прихватили, забрав обоз. Другой причины для такого количества арбалетов и наконечников к болтам, это еще умалчивая о запасных деталях к ним, у меня просто-напросто нет. Да и размер самих арбалетов явно не под коротышек. Самих ручных баллист была не сотня и даже не две, добрых 500 штук, наконечники же мы считали не поштучно, а ящиками. Плохо только, что без древок, хотя на привалах народ и занимался их производством. Но сколько того привала, а людям ноги размять надо, да поспать, я не говорю про другие естественные потребности. А на ходу стержни невозможно делать, дороги не асфальтированы и трясет так, что пятая точка не в восторге, тут не спасает даже сено или трава под седалищем. Мы как-никак не прогулочным шагом гоним лошадок. Мне бедных животных, конечно, жалко, но людей и орков еще жальче. Впрочем, мы стараемся упряжки менять при каждом удобном случае. Я, в отличие от других, рассекал с большим комфортом, Хемера, несмотря на приличную скорость, шла довольно-таки плавно из-за особенностей строения ее ног. Да и мои два непустобреха смело могли нести на своих хребтинах взрослых орков в полном доспехе, но эти два неимоверно вымахавших скотинки не позволяли рассиживать на себе никому, кроме меня. Пока шли по дороге, приближаясь к городу, я уже не раз успел пожалеть о своей задумке. Мы уже один раз чудом вырвались почти из такого же каменного мешка, а теперь снова суемся в похожий. Я понимаю, что мы лезем в капкан, и что бы я ни говорил, но длинноухих нельзя назвать полными идиотами, они легко поймут, куда мы стремимся. Для этого не надо быть семи пядей во лбу, стоит лишь посмотреть на карту, и они легко увидят, откуда и куда мы идем. Проложить линию до конечной точки не составит труда. Но, черт побери, У нас нет другого пути, кроме прямого, и есть лишь слабая надежда, что мы успеем, что нам повезет, что в конце концов фортуна не отвернется от нас. Совет высших эльфов. Мы слушаем вас, произнес один из вельмож, что сидел в кресле, обращаясь к стоявшему эльфу. Наши разведчики контролируют его маневры. Из опасения, что орк может перехватить гонца, и учитывая, что скорость передвижения его отряда делает малоэффективным использование этого способа связи, мы решили воспользоваться голубями. В каждом населенном пункте сидят наши люди, и когда орк со своими отрядом проходит, выпускают птичку с сообщением, куда оборванцы движутся. Ну, и указывает численность отряда. Давайте без лишних подробностей. Перебил говорившего все тот же аристократ. По нашим сведениям, сегодня-завтра они будут в городе. Четко произнес почтительно стоявший эльф. Все, вы свободны. Отпустил другой вельможа, развалившийся в кресле у окна, а когда двери закрылись, возобновил прерванный разговор. Вы продолжаете настаивать, что следует дать этому орку безнаказанно покинуть пределы провинции, несмотря на то, что мы будем, мягко говоря, выглядеть не с лучшей стороны. Он нам принес уже достаточно пользы и еще принесет. Позволю себе напомнить вам, что клан Северных Молотов горит желанием получить его голову. Они не могут простить такого позора поражения. У них из-под носа увели торговый караван, не понеся даже символических потерь. И что для бородатых самое обидное, им пришлось возвращать полученное золото и выплачивать неустойку, а они такое никому не прощают. Но с чего вы решили, что они вступят в войну? Проще и дешевле заплатить наемникам, и те принесут голову этого орка. Если бы он награбил их банк или просто караван, они бы так и поступили. Но они получили деньги за то, что должны были его остановить, а он прорвался сквозь развернутый хирт, имея вдвое меньше людей, чем гномов. При этом орк не потерял ни одного человека и еще поиздевался. Северные гномы понесли большие финансовые потери. Это уплата неустойки за невыполненный контракт, да и сам товар они потеряли, что означает двойные расходы для них. И это не считая, что пришлось вернуть золото, которое военачальник потребовал за блокирование отряда орка. Позор для сына главы клана, что командовал караваном, положит конец притязаниям его на трон отца. А их род уже не один десяток лет сидит на каменном троне, и папенька сделает все возможное, чтобы и его потомки не слазили с насиженного места. И у него есть единственный шанс оправдать доверие подгорных старейшин. Показать себя с лучшей стороны в войне с теми, кто нанес им оскорбление, или преподнести голову обидчика, пока не распространился слух о позоре. Так вот, нам выгодно, чтобы им пока не досталась голова орка, и надо проследить, чтобы эта история получила распространение среди гномов. Да, и напомню вам, что если мы подстроим убийство Сарганского принца, что сватается в данный момент к принцессе местного правителя, то заставим тем самым выступить Саргон на нашей стороне. Также мы прервем династию местного правителя, благодаря чему полностью возьмем под контроль провинцию. И это не считая того, что Сарганский флот прижмет хвост имперцам на море. А стоит ли нам обращать внимание на эту марионетку, что сидит на троне? Наши люди и так находятся во всех ключевых точках. Мы не можем позволить себе это. Напомню, что он сам добровольно перешел под нашу руку. И если тень подозрения в гибели как самого королька, так и членов его семьи упадет на нас, то я сильно сомневаюсь, что другие правители захотят пойти к нам. А так мы вроде как и ни при чем. Во всем виноват он сам, это его войска позволили разгуливать по его владениям банде во главе с орком. Ведь это он сам и его министры в данный момент отдают приказы своим людям, и это его люди не успевают за орком. Мои шпионы, правда, контролируют весь процесс, и где надо придерживают распоряжение так, чтобы орк успевал покинуть ту или иную область или проскочить сквозь расставленную ловушку. Зачем нам такие сложности? Мы и так побеждаем в войне. Побеждаем, но какой ценой? Вступил в разговор третий эльф, до той минуты молчавший. Позволю себе заметить, что сыны леса не плодятся как короткоживущие обезьяны, что возомнили себя равными нам. Это лишь говорит о их примитивных желаниях. Жрать и плодиться, плодиться и жрать. На большие они почти не способны. Хотя вы правы, пусть обезьяны убивают обезьян, а мы добьем уцелевших. Дети леса умеют выжидать. До городских ворот мы добрались тихо и без происшествий. Орки сидели по телегам, а вот люди сейчас в полном вооружении шли каждый за своей телегой, в которой они должны будут прокатиться по городу. «С дороги, ублюдки!» — рявкнул Седой на городскую стражу. «Приберегите хамство для постоялого двора, здесь оно может обернуться для вас неприятностями. Вы должны предъявить подорожные документы и разрешение на вход в город». Не отступил один из стражников. «Не тебе, собачья морда, спрашивать у меня бумаги», — с вызовом произнес Седой, привлекая внимание к себе и отвлекая от повозок и воинов, что стали приближаться к стражникам и к проходу. «Что здесь происходит?» — раздался властный голос. Из-за ворот вышел человек в черной мантии и с посохом. «Я разберусь с магом», — прошептал шаман, что сидел рядом со мной в первой телеге. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы. Петушок спорхнул со спицы, к колеснице полетел, и царю на темя сел, встрепенулся, клюнул в темя, и взвился, и в то же время, с колесницы пал Дадон, охнул раз, и умер он. Процитировал я отрывок Пушкина из сказа о золотом петушке, наблюдая, как из телеги появилась птица, очень похожая на дятла, но немного покрупней. Клюв у нее был, соответственно, подлиннее, и одним сильным ударом она проломила черепную коробку растерявшемуся магу. А дальше все завертелось и закрутилось. Отряд из штрафников вырезал стражников, что опешили на секунду от увиденного. Парни даже успели подпереть решетку заранее приготовленным бревном, тем самым не давая ей опуститься и закрыть нам проход. Дальше я уже ничего не увидел, поскольку извозчик стал нахлестывать коней, при этом кроя матом зазевавшегося купчишку. Пока возничий выруливал, объезжая повозку торговца, стрелки успели сделать по залпу из арбалетов и сейчас хватали взведенные, отдавая назад разряженные. Я решил использовать тактику казаков, когда один стреляет, а двое или трое занимаются перезарядкой огнестрела, в нашем случае, арбалетов. Затем стали мелькать дома и улицы, мы понеслись по городу, громко улюлюкая и крича на все лады, давая выход адреналину да распугивая прохожих. Встречные и едущие впереди повозки спешно откатывались к обочине. Конечно, в лихой гонке мы не забывали расстреливать тех, кто пытался нас остановить. До порта без приключений не получилось добраться, банально заплутали, да и поотбились друг от друга. Что неудивительно, город был нам незнаком от слова совсем, вот и потеряли половину отряда на просторах всего города. Впрочем, больше перенервничали, чем что-то страшное случилось, и вместо молниеносного прорыва к порту получилась стремительная экскурсия по городу. Я-то отдал приказ никого не ждать, всем к порту прорываться, дескать, главное доберитесь, а там уже по обстоятельствам действуйте. «Стой!» — крикнул я, что есть силы, увидев здание банка. «Никому не расслабляться!» — рявкнул тут же на солдат, что высунули свои любопытные морды лица, желая посмотреть, что и где происходит. Седой за старшего, хомяк, десяток карамбы игрок со своими орками бегом за мной. «Не, мы что, сейчас банк будем брать?» — услышал я возмущение ворчуна, что только что подъехал. «А что? Идея отличная. Золота много не бывает», — радостно ответил толстяк. «Не, мы не грабить, а наоборот, ложить будем», — произнес я, а сам смотрел на недоверчивые физиономии. «Серьезно?» — ошарашенно переспросил толстяк. «А зачем тогда они?» — и показал на орков и людей карамбы. «А затем, чтобы я смог зайти и, самое главное, выйти», — с усмешкой сказал я. «Хомяк, не спи. Давай-ка командуй разгрузкой вон той телеги», и указал на третью телегу, груженную честно награбленным, а частично и добровольно нам уступленным золотом, Да и карманы побежденных не всегда были пусты. Да и вообще война всегда была прибыльным занятием, но лишь для тех, кто победил, и разорительной для тех, кто проиграл. Нет, конечно, в истории есть примеры, когда без гроша оставались все, как, впрочем, верно и то, что больше всего выгоды получает третья сторона, а именно, всякого рода скупщики, перекупщики и торговцы. «Эй, уважаемые!» — крикнул я гномам, что спешно баррикадировались в здании. «Если через 3 минуты не появятся оценщики и другие обитатели вашего заведения, то я, вот честное слово, сам зайду и посмотрю, что у вас там в закромах, а заодно и поглядим, какого цвета ваша кровушка». Время пошло. Через 2 минуты появился первый, явно самый решительный гном, и сунул свой нос в телегу, что выполняла роль нашего походного казначейства. «Вы желаете оставить на хранение?» — спросил гном, а у самого глаза заблестели, как 2 прожектора. Походу, он не самый решительный был, а самый ушлый. «Нет, мы желаем получить доверительные бумаги вашего славного банка». «Ага», — размечтался, — «если мы положим на хранение, то и забрать сможем лишь из этого банка, а так бумаги всегда сможем поменять обратно на золото, хотя и потеряем в общей сумме сбережений, сначала здесь, когда будем менять драгметаллы на бумаги, затем когда будем забирать в другом банке. Не ехать же нам сюда, то-то местные обрадуются, причем искренне. Пересчет займет 1-2 часа, не угадал, перебил я гнома. На все про все у вас 15 минут, если не уложились, значит вам не повезло. Да, и не советую пытаться нагреть одного орка и его друзей, широко улыбнулся я, поигрывая мачете. Да у меня все посчитано и пересчитано, каждая монетка учтена. Вступил в разговор хомяк, доставая из своего заплечного мешка книгу. Херит мертатер вифрчебете, крикнул гном на своем наречии, повернувшись к двери. Херт, гердде фергербе. От передачи золота и обмена его на бумаги хомяк меня отстранил. Даже прием доверительных бумаг осуществлял сиплый, внимательно со своими бойцами проверяя каждый документ на правильность составления и наличие печатей с росписями. Чтобы, дескать, не было недоразумений ни сейчас, ни потом, при обмене сих бумаг на презренный металл. Если честно, такое решение было спонтанным, и о таких тонкостях я, как всегда, не подумал. Благо, у меня друзья-товарищи на все руки мастера. Где надо, бумаги подделывают, а где надо, и проверят. Как говорится, могут выкопать, а могут и закопать. Будем надеяться, что не меня, а тех, кто против нас. На той стороне, крикнул Седой, и указал рукой. Там действительно стал собираться народ и, судя по металлическому блеску на солнце, они хотят сделать нам больно. Пойду погляжу, произнес я, вызвал удава и, запрыгнув на него, заскользил, как на ските, своеобразном таком ските. К сожалению, псы и химера остались в потерянной части отряда, зато была надежда, что они нас быстро найдут, по запаху. Может, мы сами, крикнул вслед Седой. Вы здесь сами, а я там сам. Да и хорошему орку легче кому-то голову снести, чем в ваших бумажках разбираться. Отмахнулся я. А, если что, встретимся в порту. За них головой отвечаешь, пригрозил я, удаляясь, Седому. Грок проследи. На что орк лишь мотнул головой. А я собирался устроить маленькую бучу и показать местным горячим псевдофинским парням, почем фунт лиха. Особо ничем не рисковал, с помощью своего духа-хранителя, что подсадил мне еще кро, я рассмотрел, что тут в основном горожане, одетые кто во что гораст. Да и судя по тому, как они стоят, о правильном строе или даже намеки на него у них нет ни малейшего представления. Так что мясо для избиения подано. Мне как раз надо моего удава покормить, да и духом химер не мешает подкрепиться. Может и жестоко духов кормить живыми людьми, но я их не выгонял из домов на улицу, да и в дома к ним не ломился. Сами пришли меня убивать, так что, за что боролись, на то и напоролись. Кроме того, у них всегда имеется возможность сделать ноги, побросав оружие. Впрочем, будем честны, не у всех будет возможность, но шанс попытаться есть у каждого, главное, успеть им воспользоваться. Лучше прямо сейчас.